Глава 13. «О чем ты?» — спросил Сетар. «О том, что вам нужно переодеться», — эльф щелкнул пальцами и отдал указание духам замка. «Рубашки для лорда и леди». Мне же стало нестерпимо стыдно. И нет, Сетара я уже почти не стеснялась. Глупо робеть в присутствии того, от кого до конца жизни и отойти дальше, чем на сотню метров, не сможешь. Я только никак не могла понять механизм нашей связи. Когда-то в детстве в дальнем крыле библиотеки отца обнаружила раздел, посвященный древним расам. Конечно, информация была довольно скупой, но кое-что привлекло мое внимание. Например, понятие «идеальная пара». Оно в той или иной степени встречалось у всех древних. Там описывалось, что предназначенные друг другу мужчина и женщина с первого взгляда чувствуют влечение, желание плотски соединиться. И после соития уже не могут расстаться или найти себе иного партнера. Всегда было любопытно, почему и как это у них происходит, что при этом чувствуют. В детстве казалось, что они должны чувствовать любовь, эйфорию и безграничное счастье. А сейчас? Сейчас я склонялась к разочарованию, апатии и безысходности. Возможно, из-за Итана, хотя видит Малх за последние сутки, едва ли о Клири вспоминала. В книгах отца ни слова не говорилось о таинственном круге, вспыхивающем на груди. И потом то, что я почувствовала к Эмерсу при первой встрече, было далеко от желания плотски соединиться. Скорее хотелось придушить, чтобы стереть с красивого лица наглую ухмылку. Ой, или это при второй встрече? При первой возник лишь интерес, не более. С тихим шелестом дух опустил на стул две рубашки. Одна из них совершенно точно была моей, потому что у воротничка я заметила то самое крошечное чернильное пятнышко, которое не смогла удалить ни одна магическая чистка. Эмерс чуть отстранился и укутал в свой камзол, не давая куратору никакой возможности меня увидеть. Эльф его маневр оценил и хмыкнул, демонстративно отвернувшись и всячески показывая, что его мало интересуют мои сомнительные прелести. Ну и слава Малху, я так считаю. Сетар скинул разорванную рубашку и потянулся за свежей, повернувшись ко мне спиной. Мощной спиной. Под бронзовой кожей красиво перекатывались мышцы. Собственно, то, что обтягивали штаны чуть ниже, тоже производило впечатление. Теперь самое главное — хочется ли мне с ним слиться? Целуется демон, конечно, здорово. У него, в отличие от меня, наверняка опыт обширный. Но вот слиться — не, что-то не хочется. «О чем ты только думаешь, Валери? Что бы сказал твой отец?» И в самом деле, что бы он сказал? Для начала неплохо бы определить, кто это загадочное существо». Эмер садился и обратился к эльфу, направляясь к двери. «Выйдем, не будем смущать Лири». Я бросила на демона встревоженный взгляд. Он все понял и успокоил, сказав одними губами «Я рядом». И вышел, пропустив Салмелдира вперед. Не стала терять время. Быстренько поднялась и спешно принялась застегивать чистую рубашку. Форменная куртка висела на округлой спинке стула, но сначала неплохо было бы переплести волосы. Я распустила спутанные пряди, уже почти привычно провела по ним пятерней и принялась за косу. Пережитые моменты все еще не давали успокоиться и до конца прийти в себя. Ясно было одно – таинственный знак действует по принципу поводка и ошейника и попросту не дает нам с Эмерсом отойти друг от друга. Но что это и какие еще функции имеет, я не знала. Как, судя по всему, не имел представления и демон. Вся надежда на Рогатого. Он, конечно, существо странное и мыслит чересчур непонятно и импульсивно, но от чего-то в этом вопросе я ему доверяла. «Вас! Вас!» — тихонько позвала я, но ответом мне стала лишь тишина. Хран или находился слишком далеко, или в очередной раз меня игнорировал. Кончик косы закрепила заколкой, но поднимать ее наверх не стала, а просто убрала гребни в нагрудный карман куртки. И тут взгляд упал на руку. На палец накрутился мой волос, который я, по всей вероятности, неосторожно вырвала, пытаясь расчесаться пятерней. Неожиданная мысль оказалась настолько ошеломляющей, что пришлось даже присесть на кончик кровати. До вчерашнего вечера я всегда собирала волосы в строгий пучок, а расчесывала их исключительно в личной комнате, куда кроме меня никто не имел доступа. И даже если бы и сумел каким-то непостижимым образом проникнуть, то не вынес бы даже пылинки на своей подошве, не то что волос хозяйки. Чары от воришек я устанавливала сама, и касались они всех живых существ. С замковыми элементалями договориться было еще сложнее, да и не стоил трофей таких усилий. То есть теоретически разжиться моим волосом враг мог лишь вчера, на балу, и то только до встречи с демоном. Тут же вспыхнули картинки, как Итан восхищенно перебирает мои волосы, прежде чем повести к танцующим. Я-то думала, его прическа восхищает, а он был доволен тем, что так легко получил начинку для артефакта. И еще вспомнился один момент. Я обернулась, чтобы узреть дело рук своих, а точнее колено. Смотрела, конечно, на согнувшегося Итана, но я была бы плохим боевым магом, если бы не приметила тех, кто крутился рядом с ним. Друзья не в счет. Хотя и нелепая пари теперь не считала случайностью. Там, рядом с Клери, стояли именно те адептки, которые потом напали на меня. Именно их имена назвал Сетар. Я ни разу не видела, чтобы Итан работал со льдом, но водником он был прекрасным, весьма способным, одаренным, подающим большие надежды. По крайней мере, на человеческом уровне. А дело оказывается в крови, которая течет по его венам. Клери тоже по результатам проверки признан человеком, но уверена, что в его случае, как и в моем, не обошлось без тайн и секретов. Ну и запутанная история, я вам скажу. Без Сетара точно не разберешься. Полог тишины, словно зеркальный колпак, отрезал двух друзей от мира. «Хочу услышать про бездну», — произнес демон, как только они оказались в коридоре и вопросительно посмотрел на эльфа. «Старика Сиприана зачаровали не ледяные, там поработали человеческие маги». «Уверен?» «Более чем». Проблема в другом. Попечительский совет до сих пор не дал согласия на повторную проверку адептов. Ну да ничего, как говорится, днем с огнем, ночью разогнем. Сетар смотрел на друга и подмечал в его поведении некую нервозность. Конечно, вряд ли непосвященный заметил бы что-то. Но он долго знал Друлавана и хорошо его изучил. Слишком резкие движения, слишком ровная спина при видимой расслабленности. Слишком много этих «слишком», даже для эльфа королевской крови. Кстати, об этом. «Ты знал Ориан лично?» Салмилдир вздрогнул, но взгляда не отвел. «Нет, я видел ее лишь раз. На том самом приеме, на котором мы были вместе после сражения с варлаками Севера». Судя по его реакции, Друлаван говорил правду, но его ответ еще больше запутывал все дело. «Тогда почему ты проявляешь такой интерес к Лири?» «У меня есть на это причины, Эмерс, поверь, и тебя они не касаются. Достаточно того, что я не желаю ей зла». «Уверен? Мне этого недостаточно. Со вчерашнего вечера меня касается все, что связано с девчонкой. И у меня есть на это миллион причин, друг. Тоже будешь верить мне на слово?» «Пожалуй, поверю». «Говоришь, не желаешь ей зла, а смерти желаешь? Ведь иногда смерть — благо». «Нет, я не желаю ей смерти», — выпалил Салмилдир. «Так вот, от твоих ответов зависит ее жизнь, понял?» Эльф все же отвел глаза. «Это не моя тайна, Эмерс. Но если бы не она, я бы не прятался в этом забытом богами месте, где дом Амон не сможет меня достать. Хотя сейчас я в этом сильно сомневаюсь». «Когда ты последний раз был в Менелдейле?» «Больше 20 лет назад». «И я не отец Валери». «Но ты ведь знаешь, кто ее отец». «Догадываюсь. Вчера, когда в Снарк проснулся Дар, я вдруг почувствовал родственную магию». «Смешно. Как огонь может быть родным для того, чья стихия — ветер. Но сегодня в ней проснулся воздух, и все встало на свои места. 20 лет назад Тан Хорн не вернулся в Менелдейл. Он возглавил посольство у демонов, но потом бесследно исчез. Его искали очень долго, его ищут до сих пор. И, как ты понимаешь, исчезновение наследника трона горных эльфов держится в тайне. И теперь единственный наследник дома Амон — это ты. Так же, как и ты, единственный правитель империи демонов. Политика не для меня, Эмерс. Я солдат. Кроме того, давно встретил и потерял свою Эйрил. Значит, дом Амон не получит от меня наследников. Но теперь есть Валери, наша надежда. И за нее я отдам жизнь. Лучше постарайся не умирать подольше. Живой ты более ценен. Теперь подытожим. Твой брат... Танхорн пропал одновременно с Ориан. Перед исчезновением она успела передать новорожденную Валери Снарку. И до вчерашнего вечера дом Амон не предполагал, что у него есть наследница. Так? Именно. Теперь о нападениях. Действуют двое, и они никак не связаны между собой. Слишком по-разному действуют. У первого цель — убить Лири, и он связан с ледяными драконами. Скорее всего, косвенно, но совершенно точно в его венах течет доля их крови. Второй более осторожный. Лири нужна ему живой. И, скорее всего, он человек. Сетар взглянул на эльфа. Да, и талантливый сильный маг. «Согласен», — кивнул Эмерс и вдруг с разворота впечатал кулак в челюсть Друлавана. «Это тебе за то, что пялился на ее грудь». Салмилдир расхохотался и легко поднялся с каменного пола. «Главное в женщине не грудь, а глаза. Поверь, дружище, женщина без глаз выглядит гораздо страшнее». Он небрежно отряхнулся и продолжил. «С остальным согласен и даже дополню твои размышления». Первого, нападавшего, мы найдем на боевом отделении среди адептов. У меня есть несколько кандидатов в злодеи. Уверен, что я не ошибаюсь. А вот кто второй, это, пожалуй, загадка. Эльф неожиданно резко развернулся и нанес удар в челюсть демону. Сетар устоял на ногах и расхохотался. «И за что?» — ехидно поинтересовался он. «Ты лапал мою племянницу». «Есть смягчающие обстоятельства. Мои намерения чисты». «Только поэтому ты пока еще жив, дружище», — криво усмехнулся Друлаван. «Так ведь и ты еще дышишь», — не остался в долгу демон. «И запомни, Салмилдир, никто не должен до времени узнать о вашем родстве. Смерть Эйрил и исчезновение Танхорна вполне могут быть неслучайными». А у девчонки и так проблем столько, что неопытному элементалю лучше добровольно уйти за грань, чем с ними справиться. «Ни одному тебе приходила в голову такая мысль», — нахмурился эльф. «Пропустить бы сейчас по пинте чистого рома. Старая дружба, которую регулярно им протирают, не только не ржавеет, но и блестит, как новенькая. Считай, что у нас состояние войны, а ромом потом победу заполируем». «Только вот, будет ли та победа?» — вздохнул Салмилдир. «Ясно одно, тренировать девчонку нужно. Завтрашнего дня займемся, сегодня ей нужен покой. Видел я твой покой. Рыба любит где глубже, а демон где придется», — буркнул эльф, чем вызвал новый приступ смеха у демона. «Предлагаю отпраздновать наше перемирие обедом». «Принимается?» — обреченно вздохнул Друлаван. «Иди за Валери, а то у нее, знаешь ли, с некоторых пор слишком много мест, за которые непроизвольно цепляется глаз». Эмерс вмиг стал серьезным. Нет, к эльфу у него не было претензий, но в академии и помимо него находилось слишком много мужчин, взгляды которых раздражали, а порой откровенно бесили Сетара. Неужели ревность? У него бред. Просто чувство собственности и беспокойство за подзащитную. Да, так думать было удобнее и правильнее, если бы не одно «но». Даже сейчас демон понимал, что попросту врет самому себе. Полог тишины вспыхнул и лопнул, словно мыльный пузырь. Дверь в приемный покой распахнулась, чтобы через секунду явить встревоженное личико Лирии. Удивительно, но не видел несносную девчонку всего несколько минут, а она стала еще красивее и притягательнее. «Я помешала?» — тихо спросила она, оценив обстановку. «Нет», — насмешливо ответил эльф. «Никто не сомневался, что стоит нам заговорить о еде, как тут же появится ненасытная снарк». Эмерсу показалось, что девушка хотела сказать что-то важное, но после слов Друлавана замкнулась, поджала губы и промолчала. И вот за это он готов был врезать другу снова. На этот раз вложив в удар всю силу. «Нет, я не отказалась от намерения рассказать обо всем магистрам, но очередная острота Салмилдира смутила и слегка поколебала мою решимость. 3 года прошло, а я так и не научилась не реагировать на его подколки». «Извините», — пробормотала и попыталась скрыться за дверью. Но знакомая сильная рука привычно сгробастала мою и не дала спрятаться в комнате. Признаться, бездействие утомляло. И несмотря на то, что временное перемирие позволило узнать немало полезной информации, 4 стены давили на меня. «Обедать идем, Лири?» — тихо произнес Сетар и руки не отпустил. Эльф пристроился рядом, и в столовую я бодро шагала под тем же конвоем. Правда, сначала пришлось заскочить к крошечному целителю. На удивление старичок выдохнул с облегчением, осмотрел беспокойную пациентку еще раз и отпустил, наказав сегодня все-таки отдыхать и набираться сил. Лично я нисколько не возражала, как и против обеда за столом преподавателей. Адептов хоть и кормили вкусно и питательно, все же не так разнообразно, как уважаемых магистров. Нас встретил уже знакомый стол и подозрительные косые взгляды адептов. Преподаватели усиленно делали вид, что ничего странного не происходит, и в академии очень даже принято магистрам и архимагам водить за руку некоторых особо отличившихся учеников. Мои предпочтения тоже никого не волновали. Едва появился элементаль, Сетар скомандовал ему принести фруктовый салат, пудинг и все тот же шоколад. При его упоминании я отчетливо услышала звон. Вот так и разбиваются мечты наивных девушек, ибо когда желаемого много, оно перестает казаться заманчивым и выглядит навязчиво и непривлекательно. Мне совсем не хотелось ничего сладкого. Душа требовала чего-то основательного, например, огромного куска не сильно прожаренного мяса и к нему горки свежих овощей, щедро приправленных сметаной. Вот только демон в мою сторону даже не смотрел. То, чего отчаянно желала я, гадский лорд заказал для себя любимого. Эльф, как обычно, предпочел странную зеленую бурду, но в этот раз с чем-то рыбным. Нет, гастрономические предпочтения Салмилдира я категорически не разделяла. Мясо. Вот что меня интересовало сейчас. Где-то внутри нарастал бунт. Открыто против я, скорее всего, не решилась бы выступить, но голодовку объявить вполне могла. От таких мыслей в животе неприятно засосало. Все же на то, чтобы являть целителю одну стихию за другой, сил ушло довольно много, а для их восстановления нужна была пища. Поэтому, когда перед нами возникли тарелки, я с довольной улыбкой поменяла местами свои накрошенные фрукты на сочный стейк Эмерса. И пусть он оказался немного не той прожарки, которая мне обычно нравилась, сейчас на это было ровным счетом наплевать. Презрев этикет, наколола весь шмат на двузубую вилку и, быстро проворчав приятного аппетита, впилась зубами в мясо. Едва не застонала от удовольствия, когда во рту взорвался ни с чем не сравнимый вожделенный вкус. Вот оно счастье! Вот она истинная радость! Прикрыв глаза, я жевала, ощущая, как каждая клеточка тела наполняется энергией. «Лири!» Строгий окрик демона заставил взглянуть на него, оторвавшись от увлекательнейшего процесса. И я едва не подавилась. Смотрел на меня Сетар так, как смотрит маленький мальчик, у которого хулиганка только что отобрала леденец. Чуть не поперхнулась от смеха. Шоколадом запивать мясо было как-то несподручно, и я потянула руку за отваром. Ничего, мне тоже успокоиться не помешает. Кстати, напиток оказался совсем не мерзким. А вот проводил его Эмер с таким несчастным взглядом, что где-то внутри все же шевельнулось странное чувство, отдаленно напоминающее совесть. Добычу пришлось положить на тарелку. Удивленно приподняв брови, я спросила демона. Какие-то проблемы? Ты ешь мое мясо, зло ответил жадина и угнетатель юных магов. Да, я посмотрела на мясо, но кивнула на фрукты. Кто мешает тебе есть мой салат? Сладкое ведь так полезно для мага огня. Только для начинающего, хмуро буркнул Сетар и попытался забрать у меня свою тарелку. Вот, прямо сейчас, так я и отдала. Реакция не подвела, и я натурально зарычала, словно голодная собака, у которой пытаются отобрать брошенную кость. Эмерс округлил глаза, но руку убрал. «Воздух свое требует», — отозвался флегматично жующий Салмилдир. «Валери сейчас мясо так же необходимо, как и шоколад». В глазах демона мелькнуло понимание, и он, брезгливо отодвинув салат, повторил элементалем заказ. Правда, отвар у меня все же забрал, жмот. Но озвучивать нелицеприятные мысли не стало, а молча продолжила обед. В конце трапезы к нашему столу подошел О'Дейл. Он немного помялся, но потом озвучил. «Ваш батюшка прислал вестового. Будьте любезны, адепт Снарк, через час посетить мой кабинет». «Благодарю вас, магистр», — сдавленно ответила я, и сердце забилось отчаянно и тревожно.